крыльях вечера усну. Идет по городу моя тень, без всякой цели, фонарям вслед. От одиночества, от всех бед, плывет по небу облаков дым. Я за букетом.